Глава 17. Местность повышается очень плавно. Ну, никак не применить хождение по скалам, когда уклон градусов 5-10. Это лишь быстрее увеличивает усталость. После ряда вычислений с досадой понял, что даже такой ничтожный уклон сжирает выносливость на 10-15% быстрее хода по равнине. Сначала глазам не поверил, но, видимо, это какая-то компенсация читерному гномьему умению. Вот гады демоны. Даже в такой малости гномам отказывают. Зато под уклон потеря выносливости ровно наоборот замедляется. В общем-то, логично. После экспериментов мне показалось, что нашел оптимальный темп и могу рассчитать точное расстояние для броска без критической потери выносливости. Словно подтверждая, передо мной вспыхнуло сообщение. Вы изучили скрытое умение гномов. Угол склона. Плюс 500 опыта. Плюс 1 интеллекта. Умение не является заклинанием, но требует подпитки маной. Желаете применить? Бам! Мой лоб встретился со спиной у гнома, что шныряло все это время вокруг отряда, постоянно находя что-то в кустах и траве. А когда чувствовала опасность, мигом пересекала дорогу орка, и, похоже, опасность сама отваливалась. «Ты что застыла на моей траектории?» — спросил я, подавая упавшей девушке руку. «Это вместо того, чтобы сказать «прости меня, баран такого бадучего», — ответила гнома, растянувшаяся от удара на земле, но руку подала, а я почувствовал, как на лице снова расплывается глупая улыбка. Я развел руками. «Система взгляд перекрыла. Умение скрытое дали. Только поюзать попробовал, как ты тут стоишь, шею тянешь. Что высматриваешь-то?» Девушка потрусила рядом, не уносясь на своей запредельной ловкости. Смущенно ответила. «Да что-то слишком легко идем». «А плато-то каменных слизняков? Вот и жду, когда какой-нибудь на нас прыгнет». «Не думаю, что слизняки прыгают. Да и, может, они маленькие совсем в траве. Сидят себе, как кузнечики. Слезят, понимаешь, помаленьку. А ты высматриваешь каких-то злобных хищников. Бывают же соловьиные леса, Лосино-Островский парк. Ну и тут что-нибудь безобидное. Почему нет?» «Ну что такое лицо недоверчивое? Словно тебя в детстве поклевал петух, оцарапал кот и покусала собака в один и тот же день и час. Ладно, клиент не верит». «Ургала!» — заорал я, привлекая орочий авторитет. «Когда на нас начнут бросаться каменные слизняки?» Орк дернул ухом, обернулся. Я с удивлением понял, что зеленый сдерживает усмешку, с трудом маскируя оскалом «ы». Похоже, слышал каждое наше слово, и вот ведь искусственный интеллект дофига чего понял. Он негромко рыкнул. «Не будут бросаться. Никто их не видел никогда». Кассиди обиженно надула губы, словно отобрали волшебную конфетку, а я восхищенно покрутил головой. Вот ведь как бывает, просто от балды назвали здоровенное плато, которое, впрочем, уже почти исчезло за спиной. Уже видно, как последние его ошметки разбиваются о каменные гряды гор впереди. Но орк помолчал, а потом продолжил. «Никто их не видел, видели только длинные следы каменной слизи. Они раскиданы по всей равнине». «О, как экзотично!» — только и смог выдать я. Зато необычно оживился Громодар. Он подвинулся поближе и засыпал орка вопросами. «Длинные каменные полосы? Какой ширины? Цвет? Трещиноватость?» Ургала аж глаза выпучил на внезапно разговорившегося носильщика. Потом перевел взгляд на предгорье, махнул лапой. «Да вон, прямо на дороге один такой! А, да вы не видите, мелкие!» Орк взял левее, а Громодар, даже забыв обругать его за мелкого, подпрыгивая, помчался следом. Мы с Леной переглянулись и синхронно развели руками. Также синхронно фыркнули и побежали за местными. Бежать с окошком обзора, закрывающим местность, чертовски неудобно. Но немного помучившись с ползунками, нашел, как придать ей приемлемую прозрачность. Так, что у нас в умениях вообще? На первом уровне предложили. Каменная тропа, дающая плюс 50 к ловкости при ходьбе по каменным склонам. Примечание. Бонусы ловкости работают только для ходьбы. Устойчивость к простуде, плюс 200% времени к подверженности болезненным охлаждениям. Простуду я тогда проигнорировал, заметив, что периодическое простужение дает плюс устойчивости к холоду, и я их уже заработал. Аж плюс 0,3. По логике, всякие ледяные заклинания теперь будут отнимать меньше на 0,3 хита. Да, ерунда какая-то, а не бонус. Хотя, может быть, я не прав, и действуют какие-то коэффициенты. Ну ладно, на первом уровне все равно только единичка умения добавилась, которую я сразу и потратил. Так, сейчас есть две свободных. Еще добавилось на пятом уровне и на десятом. Сейчас 13 уровень, статы пока не раскидывал, ну да не о них сейчас речь. Еще балл умения порадует, по идее, на 15-м. И что мне предложили на 5-м? Грузоподъемность. Активация данного умения дает единовременный бонус к грузоподъемности, плюс 50 килограммов. Впоследствии плюс 5 килограммов каждые 5 уровней. Хм, это умение мне реально бесполезно, а вот суперловкой девушке не помешает. Да, может, она уже и взяла. Поспрашиваю, момент будет подходящий. А вот второе... Защита мародеров. Активация умения дает 10% защиту от забора вещей с трупа. Горн, ты что хихикаешь так радостно? Спросила гнома, что продолжала бежать рядом. Да вот, зачитал, наконец, стандартное умение, что предложили на 5-м уровне. Защита мародеров. Подумать только. Хотя объяснялка докладывает, что, по идее, от мародеров. У меня оно тоже открылось. Защита 10% при активации. Ха-ха. Нет, ну рассказывай, что развеселило, а то я сейчас тоже смешинку поймаю. Суперспособность вообще отпад. Прикинь, лежишь себе такой, убитый насмерть кучкой вещей и мяса. Подходит киллер-мародер с гнусной усмешкой и намерением содрать последние штаны. А ему раз по всему наглому интерфейсу. Птица Абламинго махнула 10% крылом, и вы потерпели неудачу. Штаны остались мертвецу. Попробуйте в другой раз. И это хваленый реализм Росланд? А я взяла его. Черт, тут-то я смехом и подавился. А так ведь радостно читалось. Кассиди же продолжила. Грузоподъемность мне не имеет смысла брать, ведь она у тебя зашкаливает. А вот непонятную антимародерку открыла. После активации умения сведений появилось куда больше. Могу тебя огорчить, но все вещи, что в активных слотах, мародер все равно при желании заберет. Эти 10% закрывают для него последние 5 слотов инвентаря из 50 открытых. Для мародера они будут выглядеть пустыми, поэтому самые ценные стоит складывать туда. Кассиди рассказывает, а у меня все крутится в голове ее первые слова. Грузоподъемность не имеет смысла брать, ведь она у тебя. То есть она уже на 5-м уровне решила, что мы типа неразлучная двойка и... А она продолжает расписывать прелести умения. То же самое и 10% предметов в мешке или рюкзаке не увидят, если положишь в дальние слоты. А если сам мешок заберут? Вернулся я к разговору. Девушка прервалась, брови поползли вверх. Я не знаю. «Надо будет прибить тебя как-нибудь для эксперимента, да пошарить в трупике», — добавил я кровожадно, — «чтоб поперек батьки не лезло в пекло распределения умений». «Эй, я пошутил!» Но легконогая гнома гневно фыркнула и умчалась вперед, где мелькает в высокой траве мощная спина орка и верх баула почти невидимого в траве громодара. «Да что я такого сказал? Ладно, потом разберемся». Я вернул внимание к интерфейсу. Угол склона образовал веточку от каменной тропы. И в отличие от первого зеленого, сияет синим. Как бы намекая, что умение не пассивное, а требует маны. Но что же это выходит? Каждые 5 уровней дают 1 умения, и каждый же уровень открывается 2 слота базовых умений. А вот дополнение нужно находить. Методом тыка, что ли? Тут еще и эльфийское чувство опасности затесалось. Оно вообще открылось 3-м номером какой-то неведомой ветки. Интересно, можно из веток, что, судя по всему, у топовых игроков будут похожи на карту звездных путей галактики, снова превратить в список? Ох, ладно, посмотрим, что дает новое. Я вдохнул и кликнул умению. Иконка «Угол склона» появилась перед взглядом, вытянув прозрачную дорожку пустых слотов. Я ругнул недружественный интерфейс, в котором без пол-литра не разберешься. Уже давно заметил, что он словно увертывается от внимания. Все время пытаясь убраться и сделать вид, что ты вообще в реале находишься. Непонятно, зачем так, но это пока. Потом разберемся, ага. Наконец, «Угол склона» сдался. Я резко остановился, словно вдруг откуда ни возьмись, на скоростной трассе перед капотом упал шлагбаум. Еще бы не тормознуть. На землю разом во все поле зрения надвинулась разноцветная пленка. Но вот я нашел ползунок прозрачности, подвигал, снижая яркость, и сквозь цветную заливку проступили окрестности. Поверх экрана разноцветная полоска от фиолетовой до красной, усеянная цифрами от минус 90 до 90. Земля впереди налилась светлой желтовато-зеленой краской, заставив фыркнуть, мол, и так понял, что уклон около 10 градусов. Но тут заметил курсор, который можно двигать взглядом, и около него появляются точные цифры. Полоска маны дрогнула и начала сокращаться. Как и обещано, умение питается магией. Впереди, в общей равномерной зелени, отличающейся лишь оттенками, появился красный контур. Я недоуменно моргнул, отключая умение. Мана бойко начала восполняться, спасибо повышенной мудрости, а перед глазами осталось лишь травяное море. Это что вообще я только что видел угловым зрением? Ответ появился через минуту. Ургала остановился и топнул сапогом. «Вот след каменного слизняка!» Я подошел ближе. В траве и впрямь дорожка из камня. Она то расширяется до нескольких прыжков орка, то сужается до десятка шагов. Камень странного цвета. Среди красных и черных перемешанных клякс поблескивают крошечные чешуйки. Трава пытается вцепиться в закругленные края, отвесно поднимающиеся из земли на локоть. Но не преуспевает, лишь вымазала бока дорожки соком побитых стеблей. Громодар бросился на камни, как орел на кролика, на ходу выхватывая кирку. Бодро вскочил и начал царапать острием камень, бормоча что-то под нос. Я уже понял насчет углового зрения, но все же снова кликнул иконку. Удовлетворенно хмыкнул. Узкий алый контур очерчивает как раз отвесные края. Эдак можно и скрытые трещины издали находить. Должны синим выделиться, отрицательным углом. Может, еще что? А громодар выпрямился. Хлопая по штанам, с которых посыпались сухие травинки и пыль, гном увидел мой вопросительный взгляд и прогудел. «Никакой это не след, а дай-ка гранита! Просто глупые туземцы придумали доступное им объяснение. Тролли какие-нибудь, что только в слизняках и разбираются!» После его слов над дорожкой появился пузырь названия. «Дай-ка гранита!» И беспомощно заскользил вдоль и поперек, не найдя за что зацепиться. Я потер внезапно зачесавшийся глаз, но, судя по неподвижным лицам остальных, старающихся скрыть недоумение, вопрос придется задать менеджеру, что в поисках информации не боится показаться глупым. «Громодар, услышав слово «дай-ка», мне хочется тут же ответить «на-ка». Но прошу, не вскидывайся так, словно хочешь долбануть по моей тупой голове киркой. Что такое гранит, я знаю. Это ведь вот этот черно-красный камень. Я ведь уже молодец, да?» Гном печально вздохнул в стиле «ох уж это потерянное поколение» и терпеливо сказал. «Это не дорожка, а дай-ка. Плита, что уходит глубоко в землю. Гранит часто выплескивался из земли после удара Гефеста. В нем можно было найти золото, платину, да много еще чего. Но...» Тут гном вздохнул еще тяжелее. «Я ошибся. Наш божественный прародитель не бил по этому плато молотом. Это просто какой-то дикий и пустой выплеск. Просто твердый бесполезный камень». Плечи старого гнома опустились, и он медленно побрел вдоль этого самого следа. Благо, он направляется как раз в сторону гор. Я кликнул в интерфейсе, и моя волшебная кирка появилась в ладонях. «Твердый, говоришь? Не знаю насчет Гефеста и все такое, но нам такие камушки не помешают. Правда прекрасная?» — кидала камней. «Метательница!» — ответила Лена с возмущением. «Давай уже тюкай киркой, батька поперек, пока орк добрый да стоячий». «Стоящий!» — вернул я ей возмущение и обрушил острие на камень. Оно впилось легко, глубоко, да по самое основание. Упс, да так и застряло. Не успел я как следует нажать, чтобы выломать каменюку, как мою руку ухватила широкая ладонь громодара, перехватившего напор. «Ты что, кимберлит твою ксенолита мать, сломаешь?» Похоже, когда речь идет о поломке инструмента, гномы умеют передвигаться со скоростью мысли. Старый рудокоп потрогал кончик рукоятки, пожевал ус, потом ухватил вонзившуюся кирку у основания и мощно потянул. Та скрипнула и охотно выскочила из тисков камня. Он вновь посмотрел на инструмент и восхищенно цокнул языком. «Да, умели делать в наше время. Не то, что нынешнее племя. Гноматыри не вы. Плохая им досталась доля...» Подхватил было я, а потом быстро замял поэзию. И, не дожидаясь ответа, как-то уж слишком грубо зашевелившего бровями гнома, добавил с надеждой. «Научишь?» Громодар вновь пронзил меня недовольным взглядом и проворчал. «Да чему тут учить? Такой инструмент и такому бездры в руки попал. Эх, просто бей по краю, но не острием, а тупой частью. Тут, чтобы отколоть, силы-то особой не надо. Вот, смотри». Гном с видимым удовольствием вскинул кирку и как-то с вывертом опустил на каменный след. Гранит звякнул, и от него послушно откололся острый осколок. С видимым сожалением гном вернул кирку, а я подхватил камень и старательно всмотрелся. Осколок гранита Рапакиви. Масса 0,2 килограмма. «Ишь ты, Рапакиви!» Я заботливо убрал его в мешок, примерился и брякнул киркой сам. Так изящно, как у старика, не получилось. Впрочем, Кассиди мигом нашла осколок в траве, и он исчез у нее в руках. Я кивнул. «Ага, если перегруз будет, мне отдашь, а пока давай собирать урожай». Добрый стоячий орк таковым пробыл еще всего пару секунд. Потом без слов двинулся вперед. Пришлось поспевать, но его доброта все же пропала не до конца. Топал он не спеша, да держался дорожки. Так что мы успевали и колоть, и подхватывать кусочки разных размеров и форм, набивая на ходу инвентари заготовками снарядов. Вскоре плато выродилось в совсем узкий клин, а след слизня пропал в кривой, заросшей колючками трещине в крутой скале. Я примерился идти в гору, тем более умение сработало, и склон покорно лег перед внутренним взглядом до вполне приемлемых 15 градусов. К тому же приободрился еще больше, заметив узкую тропку, то и дело сменяющуюся уступами. Они уходят ввысь, словно продуманный полигон для скалолазов. Впрочем, смотрятся на склоне после срабатывания уменьшающего угол умения забавно. Особенно прикольно смотрятся грифы, вытягивающие голые шеи за края уступов, словно змеи, щелкающие красными клювами. Хороший пинок, и вместо того, чтобы сбить гнома, любой из них будет в нокауте. Однако орк решительно свернул в сторону распадка. Пришлось следовать. Камни в этой наклонной дорожке покрыты мхом, сглажены и похожи на крутые ступени. Хотя явно здесь постаралась не рука человека, а природа. Я сказал с видом знатока. Когда наступает сезон дождей, здесь кипит бурный поток. Даже странно, что мох удерживается. Видите, какие закругленные? Их явно обтачивала вода. Сейчас засуха, поэтому взбираемся свободно. «Ургала, когда начинается сезон дождей?» Орк рыкнул, но он вообще любит начинать ответы с рычания. А сейчас еще и обоснованно. Ему подъем дается куда тяжелее, чем гномам. Нам-то идти стало даже легче, чем по равнине. «Нет никаких сезонов дождей. Когда жарко, наверху тает снег, а жар идет со стороны плато, как попало. Не угадаешь». Осталось смущенно потереть затылок, быстро глянув на девушку. Понимаю, глупо, но иногда хочется покрасоваться перед любой красоткой, а тут и вовсе. Впрочем, она, кажется, не обратила внимания на мой промах. Причем и не совсем промах вообще-то. Увлекшись размышлениями, я пошел вверх совсем быстро и остановился, вздрогнув, поскольку меня за шиворот цапнула огромная когтистая лапа. Орк тяжело переводил дыхание, продолжая сжимать, словно боялся, что я вырвусь и помчусь в припрыжку. Не дожидаясь, когда Ургала переведет дух и рявкнет, я сказал: «Все, понял, держусь позади, вперед не прыгаю». Орк утвердительно качнул головой, и мне пришлось довольствоваться видом его бронированной спины и текущими по лысине струями пота. Я обернулся к спутникам. Им, как и мне, хоть бы хны. Наоборот, посвежели, идут легко, а Кассиди вовсе едва сдерживается, чтобы не перейти на бег. Громодар проследил за моим взглядом и тяжело бухнул. «Так и появляются легенды о способности гномов ходить по отвесным скалам, а то и вообще по потолку пещер, словно какие-то мухи». Он сплюнул, и плевок мгновенно впитал бурый сухой мох, слегка позеленев в этом месте. Кассиди посмотрела неодобрительно, но, к счастью, замечания отпускать не стала. Но вот, наконец, край. Я бодро подпрыгнул и тут же закашлялся. Приятный прохладный ветерок, что весь подъем дул навстречу, вдруг заполнил уши яростным свистом и хлестнул мощным снежным порывом, так что с трудом устоял. Едва успел прижать к груди гномку, которая от неожиданного порыва едва не улетела обратно. Впереди открылся заснеженный склон, из которого торчат черные высокие камни. Единственное, кому мог понравиться этот вид, так это Ургале, ведь предгорье значительно положе. Впрочем, счастье его физиономия что-то не выражала. Может быть, оно скрывалось в глубине его глаз, но рассмотреть их, да и вообще самого орка, трудно, хоть он остановился всего шагах в 10. В лицо хлещет снег, нескончаемой поземкой несущийся по склону. «Отойдите от края!» Его рык едва пробился сквозь яростный свист. Ветер, словно обидевшись, взвыл еще сильнее. Легко сказать, Громодар уже прошел дальше, я бы тоже мог, но Кассиди даже стоит с трудом. Чувствуется, что отпусти ее талию, как ее мигом унесет, как зонтик в грозу. Я сжал ее в объятия и сделал пару трудных шагов. Ее волосы вьются, как чертовски злые и заснеженные змеи медузы Горгоны, полностью перекрыв обзор. Ее ноги путаются в моих, заставляя спотыкаться. Чертова механика игры сопротивляется такому способу передвижения. Чую себя парусом, к которому придавило ураганом юнгу, то есть матроску, прижавшуюся грудью, а я из-за чертова ветра даже толком ощутить не могу. Что она там кричит? Она определенно кричит. Когор? Блин, Лена, какой режим голема? Ты с плеч больше парусить будешь. Поломает как мачту. Мне снова в нос ударил порыв ветра. Сквозь ее волосы прорвался ком снега, но расслышал. «Ус! Усы!» «Блин, какие еще усы?» Девушка закатила глаза, потом решительно подпрыгнула, и ее ноги скрестились у меня на пояснице. Не успел я и глазом моргнуть от двусмысленности позы, как игра тут же напомнила о себе, закрыв ее лицо табличкой. «Вы желаете активировать режим голема? Да? Нет?» Вновь ударила ветром, девушку толкнула в спину. Мне в бороду влепилась ее грудь, а мои ноги напружинились из последних сил, сдерживаясь, чтобы не согнуться. Мало соображая, я лишь кликнул по иконке. «О, да!» Поле зрения перекрывала новая таблица. Черт, надо бы их тоже отрегулировать прозрачнее. Почему они отдельно настраиваются-то? Голем первого уровня. Имя Кагор. Звание первый в регионе. Бонусы плюс 10 ловкости, телосложения и силе. Не успел дочитать до конца, как ноги налились силой, и в уголке поля зрения, как раз над правой грудью девушки, затянутой в меховой бюстгальтер, вспыхнула иконка «Ускорение». Соображать некогда, она тикает 15-секундным таймером. Скорее, прочь от края. Пара быстрых шагов, и я едва не рухнул. Ноги увязли в снегу по колено. Кое-как выровнявшись, я запрыгал навстречу ветру длинными скачками. Лена ухватила меня за шею сгибом локтя и повернулась в полоборота. Особо обзора мне это не добавило. К тому же глаза, словно сами собой, старались собраться в кучу, чтобы рассмотреть прижимающуюся к лицу выпуклость. Да так, что едва разобрал, когда она крикнула. «Авее!» Понял, правда, сразу, отвернув вправо. Краем глаза увидел острый камень, клыком торчащий из снега на уровне пояса, промелькнувший мимо. Через пару секунд раздалось. «Ивее! Ивее!» Ноги потяжелели, закончился баф ускорения, и этот безумный слалом вверх. Однако, на удивление, ветер, словно поняв, что проиграл борьбу, стал вполне терпимым. Я обнаружил, что Кассиди, оказывается, сидит на моих сцепленных ладонях, и очень так упруго сидит. «Горн, нажми подтверждение!» Я обратил внимание на иконку «Подтвердить поворот башни» и кликнул по ней. Она тут же сменилась очередной. «Недостаток комплектации навесок. Отсутствует поворотная платформа. Рекомендуем перестроить конфигурацию голема». Тут же ощутил, как ноги, сжимающие мои бока, расслабились. Девушка спрыгнула и замерла рядом. Я инстинктивно прижал ее снова, но она тут же уперлась ладонями мне в грудь. Ветер действительно был ураганом только на самом краю. Здесь он просто сильный и тащит поземку лишь на уровне коленей. Я неохотно выпустил девушку из объятий. Кажется, краска на ее лице не только от того, что отхлестал снег. Она потупилась и пробормотала. «Ты, наверное, успел навоображать себе всякого, когда я... Но я...» «Ага, навоображал. Теперь я совершенно точно знаю, как чувствует себя беременная кенгуру, попавшая в якутскую мать ее тундру зимой». Девушка глянула искоса и прыснула в кулак. «Да, знаю, что идиот, надо пользоваться моментом, но меня уже несло дальше». «Скачет такая, держась за живот, и думает, что зря надела шляпу, напрочь перекрывающую полями обзор». «Ну я же кричала влево, вправо!» — ответила девушка, давясь от смеха. «Ведь торосы, айсберги и сосульки не дремлют?» «Типа говорящая шляпа из Хогвартса, только красивая, с грудью и... Лёша!» «Ладно, про какие усы ты кричала, прежде чем приникнуть ко мне?» Орала, как малолетняя дочь парикмахера, впервые увидевшая волосы на лице. «Дурак!» — вновь расхохоталась девушка. «Я кричала «плюс бонусы!» Чтобы ты понял, нужно объединиться в голема!» «Ладно, я всего лишь ноги, ты башня, ты и думай!» — проворчал я. «Ну почему я веду себя как последний болван с этой девушкой? Надо больше помалкивать, делать внушительный профиль типа «Hasta la vista, baby!» и поигрывать кубиками на животе. Хотя, может, и нет». Ее ладонь скользнула мне по боку и взялась под ручку. Пояснила, пряча взгляд. «Все равно ветер сдувает».